Глава 12. В воскресенье утром Дэвид открыл глаза на диване, где накануне уснул. Вспомнил вчерашнюю стычку в центре Фолсхэма. Застонал. Полежал, разглядывая трещину на пожелтелом потолке и ругая себя за очередной срыв. Сполз с дивана, доковылял до туалета и тут же извергнул содержимое желудка в унитаз. В кухне включил бойлер. Надо принять горячую ванну, побриться и хорошенько поесть. Похоже, этот козёл Джулиан прочно вошёл в жизнь Анджи. Значит, придётся менять своё поведение. Другого выхода нет. Вчера вечером Дэвид был почти уверен, что к нему вот-вот явится полиция и арестует за какое-нибудь надуманное словесное оскорбление. Мало того, Джулиан — потенциальный отчим Рори. О, боже. И Дэвиду следует вести себя прилично, иначе его быстренько лишат права посещать сына. Необходимо взяться за ум. Если не ради себя, то ради Рори. Сейчас же. Дэвид неспешно принял ванну, мысленно проговорил позитивную мантру, выученную в группе анонимных алкоголиков, и почувствовал себя лучше. Первым делом, безусловно, надо как можно скорее выбраться из этой унылой лачуги. Здесь даже уравновешенный человек впадёт в депрессию. Денег достаточно. Вполне можно снять приличное жильё. Просто руки не доходили. Порывшись в шкафах в поисках еды и ничего не обнаружив, Дэвид съездил в магазин за продуктами. Спустя час на столе дымилась солидная порция яичницы с беконом. Только Дэвид собрался подкрепиться, как в дверь тихонько постучали. Он испугался. «Полиция?» Выглянул в кухонное окно. Робкий стук повторился. Дэвид с бешено колотящимся сердцем подошёл к дверям. Опасливо открыл прорезь почтового ящика, нагнулся. И вздрогнул от неожиданности. Из отверстия смотрели глаза. «Рори, боже, ты перепугал меня до смерти!» Дэвид распахнул дверь, и в руки ему упал сын. В пижамных штанах, школьном джемпере и кроссовках. «Папа! Папа!» — зарыдал Рори в грудь отцу. Дэвид взъерошил спутанные волосы сына. «Ну-ну, дружище, не так уж всё и плохо». «Плохо. Ужасно». Дэвид усадил Рори на диван, сам устроился рядом, обнял худенькие плечи, уточнил. «Ты из-за Джулиана?» «Кого?» — удивлённо переспросил мальчик. «Ну как же, мамин кавалер. Донимает тебя?» Рори покачал головой. «Я даже не знал, что у неё есть кавалер, и не видел никакого Джулиана». «Погоди, ты разве не из дома? Джулиан был там с мамой, точно. Я встретил их вчера в городе». «Нет, пап, я с пятницы в изоляторе. Сильное расстройство желудка, врач не отпустил домой». Дэвид разозлился. «Замечательно. Мама даже не потрудилась сообщить мне о том, что ты не дома, да ещё и болен. Она ведь обещала позвонить». Большим усилием воли он подавил гнев. «Так как ты здесь оказался?» Рори вытер нос рукавом джемпера. «Я убежал и назад не вернусь. Пожалуйста, папа, не отправляй меня туда. Пожалуйста». «Ладно, ладно, успокойся. Тебя пока никто никуда не отправляет. Как ты вообще ко мне добрался?» «Пешком. Очень долго, и мне нехорошо». «Ещё бы. До школы добрых 4 мили». Дэвид пощупал лоб сына. «Горячий. Сейчас найду лекарство, собьём температуру». «Нет», — взвыл Рори. «Не надо таблеток. Они убили Чарли Кавендиша». «Знаю, Рори. Но у него была аллергия на конкретное лекарство. Для других оно совершенно безопасно, честное слово». «Я не хочу никаких лекарств», — заупрямился сын. «Хорошо, дам тебе просто воды». Дэвид нашёл в кухне стакан, наполнил холодной водой, вернулся к Рори. Тот в изнеможении обмяк на диване. Взгляд потух, лицо осунулось. «Давай-ка попьём». Дэвид приподнял голову сына, и Рори жадно осушил стакан. «Вкусно», — пробормотал, укладывая голову на подлокотник. «Сестра-хозяйка в школе не давала мне много пить, чтобы меня не вырвало. Так спать хочется, пап. Ужасно хочется спать». «Отдохни. Поговорим позже». Дэвид сидел в кресле, смотрел на сына и размышлял. Как поступить? Раз Рори сбежал, сюда в любую минуту могут заявиться из школы. Надо позвонить в Святого Стефана немедленно, сообщить, что с Рори всё в порядке. Но Анджи с любовником вряд ли оставит сына у Дэвида после его вчерашней пьяной выходки в Фолсхэме. Грудь сына мерно двигалась вверх-вниз. Он сладко спал. Решение надо принять быстро. Вскочив с кресла, Дэвид кинулся на второй этаж, пошвырял в сумку кое-какие вещи. Сдернул с кровати одеяло, загрузил все в машину. Перенес на руках Рори, уложил его на заднем сиденье, укрыл одеялом, подоткнул. Сын на мгновение открыл глаза, спросил сонно. «Куда мы, пап?» «В небольшое путешествие, Рори. Вдвоем. Когда Анжелине сообщили об исчезновении Рори, Джулиан отказался сопровождать ее в школу. «Отправляйся лучше без меня, дорогая. Ты ведь сама говоришь, что нам рано встречаться с Рори». В результате Анжелина мчалась в Святого Стефана одна. Сердце выскакивало из груди. Сестра-хозяйка с мрачным видом уже ждала во Флитхаусе. «Не нашли?» — выдохнула Анжелина. «Нет. Сотрудники с учениками осматривают округу. Но сегодня воскресенье, и людей мало». Анжелина упала в ближайшее кресло и закрыла лицо руками. «О, Господи! Зачем? Зачем Рори бежать? Вдруг его похитили или...» «Успокойтесь, пожалуйста, миссис Милвер. Скорее всего, он спрятался где-то в школе. Например, захотел побыть один. Я точно знаю, что его очень расстроила история с Чарли Кавендишем. А тут еще пищевое отравление, высокая температура, спутанное сознание. Вы связались с отцом Рори?» «По мобильному Дэвид не отвечает, а стационарного телефона у него нет». «Пробуйте еще. Вам наверняка приходило в голову, что в последнее время мистер Миллер горел желанием увидеться с сыном. Звонил мне много раз». «Нет, этого не может быть», — Анжелина покачала головой. «Дэвид даже не знал, что Рори в изоляторе. Думал, сын дома со мной». Сестра-хозяйка смерила Анжелину взглядом. «То есть сообщать бывшему мужу о болезни ребенка не в ваших привычках? Рори ведь не при смерти, по крайней мере, если верить вам». Виновато огрызнулась Анжелина. «Вместо того, чтобы меня критиковать, лучше объясните, как вы умудрились потерять доверенного вам ребенка. «Я заведую Флитхаусом, миссис Миллер, а не изолятором. Заведующая изолятором сейчас подойдет. Она рассказала мне, что проведала Рори около 10 утра. Он крепко спал. Она отправилась к себе в кабинет поработать с бумагами. Через 20 минут заглянула к Рори вновь, но он исчез». «Куда? Как? Должны же вы знать хоть что-нибудь». «Напоминаю, здесь не тюрьма. Пара лестничных пролетов, входная дверь и Рори на свободе. Если только никто его не забрал». «Ну, раз вашего бывшего мужа мы исключили, эта версия маловероятна». «Сестра, я слышала, полиция расследует смерть мальчика из общежития Рори. Вдруг у вас тут и правда бродит маньяк? Вдруг он забрал моего Рори? О, боже, где мой сын?» Анжелина заплакала. «Ну-ну, миссис Миллер, будем сохранять спокойствие». Сестра-хозяйка похлопала Анжелину по плечу. «Давайте пройдем в гостиную мистера Фредерикса. Выпьем чаю. Я сообщила директору, он уже идет сюда. Прошу, постарайтесь не волноваться. Я уверена, что с Рори все в порядке». Спустя 2 часа, несмотря на все старания, Рори так и не нашли. Анжелина была в отчаянии. Роберт Джонс предложил ей спокойно посидеть у Фредерикса или подождать новостей дома. Но она захотела подключиться к поискам. Роберт Джонс стоял на пороге Флитхауса вместе с сестрой-хозяйкой и наблюдал за Анжелиной. Та пересекла лужайку и ворвалась в часовню, зовя Рори. «Дама в истерике. Мы можем вызвать кого-нибудь из друзей или родственников миссис Миллер. Пусть бы они и позаботились». «Она пытается дозвониться до бывшего мужа и, надо полагать, любовника, мистера Форбса. Но ни тот, ни другой не отвечают», — хмыкнула сестра-хозяйка. Роберт вздохнул. «Я объяснил ей, что нам помогают с поисками полицейские». Он встревоженно посмотрел на собеседницу. «С Рори ведь ничего плохого не случилось?» Сестра-хозяйка возмущенно ответила. «Ну, жилось ему тут не сладко. Не удивлюсь, если Рори сбежал, бедняжка». Директор, помедлив, спросил. «У Рори были проблемы?» Глаза сестры-хозяйки сверкнули. «О, да. И думаю, вам об этом известно, господин директор. Я, пожалуй, займусь работой. Мистер Фредерикс прервал прогулку с мальчиками. Он уже спешит назад в школу на микроавтобусе. Я попрошу кого-нибудь из полицейских отвезти миссис Миллер домой и вместе с ней дождаться новостей». «Хорошо. Схожу за ней в часовню». Сестра-хозяйка решительно зашагала через лужайку, но Роберт Джонс этого даже не заметил. Школа, а вместе с ней и его жизнь, потихоньку разваливались на части. Сидя на пассажирском сиденье, Анджелина молча глядела в окно. Машину вела женщина-констебль. Анджелина указала ей поворот к особняку, и когда они остановились, устало выбралась наружу. «Мне пойти с вами, миссис Миллер?» «Нет, дома мой партнер, все будет хорошо. Спасибо за предложение. Мы сообщим вам, как только появятся новости. Постарайтесь сильно не волноваться». Анджелина не ответила, побрела ко входу. Не успела приблизиться, как двери распахнулись. На пороге стоял Джулиан. «Нашли Рори?» Она бессиленно покачала головой, сдерживая слезы. «Я тебе звонила. Хотела, чтобы ты приехал в школу, помог искать». «Я был занят, прости». «Что значит занят?» — взвелась Анджелина. «У меня сын пропал. Может, он лежит где-нибудь мертвый, а ты говоришь занят. Боже мой!» «Анджелина, я...» Она проскочила мимо Джулиана, направилась к лестнице. «Не трогай меня, Джулиан. Оставь в покое». К вечеру усталый, но радостный Дэвид прибыл в небольшую гостиницу на берегу озера Уиндермир. По дороге в озерный край позвонил хозяйке из таксофона, на случай, если полиция уже пустилась в погоню и начала отслеживать звонки с мобильного. Спросил, можно ли передвинуть бронь на более раннюю дату и приехать сегодня. Неся сумки в номер, Дэвид с облегчением вспомнил замечание хозяйки, миссис Бертуистл, о том, что они единственные гости. «Как тебе вид, приятель?» Дэвид положил руки на плечи Рори и подвел его к окну. На улице было темно, виднелись лишь огоньки яхт, покачивающихся на волнах в паре сотен ярдов от гостиницы. «Завтра, если тебе станет лучше, заберемся на гору Скофл-Пайк». Дэвид развернул сына лицом к себе, крепко обнял, погладил по спутанным светлым волосам. Рори глянул на отца снизу вверх, грустно улыбнулся. Голубые глаза на бледном лице казались огромными. «Да, папа, отведи меня на вершину мира и позволь больше не спускаться назад». Они плотно поужинали стейком и запеканкой из почек в безлюдном ресторане гостиницы. Дэвид с радостью отметил, что Рори съел все до последнего кусочка. Щеки сына порозовели, он явно шел на поправку. Миссис Бертуистл предложила Дэвиду вина, но тот устоял. Говорил в основном он. Рассказывал Рори, как в детстве приезжал сюда с отцом и покорял самую высокую гору Англии. После ужина они поднялись по узкой лестнице в номер. Дэвид уложил Рори в постель, укутал. «Спокойной ночи, приятель». Поцеловал сына, обнял. Рори вцепился в отца. «Не оставляй меня одного. Хорошо, пап?» «Конечно, не оставлю. Я тоже сейчас лягу. Для завтрашнего восхождения нам обоим понадобятся силы». Рори сжал руку Дэвида, проговорил. «Хорошо, что мы здесь, пап. У нас приключения, правда?» «Правда. Приключения на двоих». «Я люблю тебя, папа». «И я люблю тебя, дружище». Дэвид сидел в неудобном кресле с высокой спинкой, смотрел на засыпающего Рори. Огромная любовь стискивала сердце железной перчаткой. По щекам текли слезы. Анджи там наверняка сходит с ума. Дэвиду, конечно, очень хочется побыть с сыном подольше, но ей необходимо написать, что с Рори все в порядке. Дэвид вынул из кармана мобильный телефон и принялся набирать сообщение бывшей жене. Анджелина сдавленно всхлипнула от облегчения и влетела в кабинет Джулиана. «Он в порядке. Рори жив». Джулиан повернул голову от экрана компьютера, натянуто улыбнулся. «Хорошие новости. Беглец спрятался в каких-нибудь густых кустах на территории школы?» «Нет, он с отцом. Объявился у него на пороге сегодня утром. По словам Дэвида, с Рори все хорошо. Ему просто хочется побыть с папой». «Ясно. Так они в его страшненьком коттедже?» «Нет, уехали куда-то». Анджелина обессиленно оперлась о двери. «Боже, передать не могу, какие только мысли не лезли мне в голову. Пойду позвоню в школу». «Хм». Джулиан скрестил руки на груди. «Зато я могу передать, какие мысли лезут в голову мне. Вчера твой неадекватный бывший муж, напившись, оскорблял меня на глазах у всего города. Угрожал мне убийством». «О, ради бога, Джулиан, он же не всерьез. «Кто его знает, всерьез или нет? Я, конечно, понимаю твое облегчение от того, что Рори вроде бы в безопасности, но неужели ты и правда считаешь, будто Дэвиду в его нынешнем состоянии можно доверить мальчика?» Она ответила с недоумением. «Дэвид, конечно, алкоголик, но он никогда не обидит Рори. Он в сыне души не чает». Прекрасно. Может, и не обидят, но я предлагаю тебе подумать над другими вариантами развития событий. Во-первых, Дэвид может сесть за руль пьяным. Во-вторых, может улизнуть с Рори за границу. В-третьих, тебе известно, когда Дэвид собирается вернуть Рори? И собирается ли вообще? Анжелина сжала пальцами виски, затрясла головой. «Хватит, Джулиан, перестань, пожалуйста. Это просто невыносимо. Я уверена, что Рори с отцом ничего не грозит». Джулиан подошел, обнял Анжелину. «Ну-ну, прости, дорогая, я не хотел тебя расстраивать. Просто юрист во мне привык видеть все в самом мрачном свете. Я не раз сталкивался с детьми, которых похитили отчаявшиеся родители. Ситуация с Рори очень похожа. Я сейчас напишу Дэвиду, задам вопрос, где они и когда вернутся. Я уверена, что вернутся. А если нет? Вернутся? Хорошо. Однако, если до завтрашнего утра Дэвид не ответит, тебе не останется ничего другого, кроме как обратиться в полицию. Иди звони в школу, я скоро к тебе присоединюсь. Закончу тут кое-что». Джулиан легонько хлопнул Анжелину по попе, выпроводил из комнаты и вернулся за компьютер дописывать электронное письмо. Обычное хладнокровие изменило Джулиан. Нажимая «Отправить», он заметил, что руки вспотели. С тяжелым вздохом выключил компьютер. «Хорошо бы получить ответ до завтра. Бог с ним, с мальчишкой. У Джулиана Форбса своих проблем хватает».